Я надеялась, что ты выставишь его в кузовном цехе с табличкой «Продается». Может, 1000 за него и дадут. Ты бы оставил себе половину, а вторую отослал мне. Кейн нахмурился. Твой грузовик я продам, Би, но деньги не возьму. Все тебе вышлю. Спорить я не стала. Он хотел что-то для меня сделать, и я решила позволить ему это. Ладно, хорошо. Но ты можешь хотя бы отдать часть денег бабуле Кью? Она все-таки меня приютила. Ну и вообще. Кейн удивленно вскинул брови. Хочешь, чтобы моя бабуля примчалась к тебе в Розмари и отшлепала тебя по попке? Шагнув к Кейну, я улыбнулась и положила руки ему на плечи, потом встала на цыпочки и поцеловала в щеку. «Спасибо за все», — шепотом сказала я. «Если я тебе понадоблюсь, ты всегда можешь вернуться», — дрогнувшим голосом сказал Кейн, и я поняла, что пора уходить. Я мягко отстранилась от него, кивнула и пошла к машине. Раш придержал для меня дверь со стороны пассажирского места и закрыл ее за мной. Я заметила, что он, перед тем как сесть в машину, посмотрел на Кейна. Неужели я действительно сделала это? Позади оставалась безопасная гавань, а на пути к новой жизни, в которой мне только предстояло найти свое место, был сделан первый шаг. Раш, мне казалось, что она вот-вот расплачется, я даже не решился спросить, как она. Я так боялся, что она передумает уезжать и останется в Саммите, что молчал, пока мы не выехали за черту города. Блэр положила руки на колени и крепко сжала кулаки. Я запаниковал и мысленно умолял, чтобы она заговорила. Потом я не сдержался и все-таки спросил: «Ты в порядке?» Блэр кивнула. «Со мной все хорошо, просто немного страшно. Теперь я точно знаю, что больше сюда не вернусь. Раньше я думала, что меня ждет отец и он мне поможет. А сейчас уезжать гораздо труднее. У тебя есть я». Блэр наклонила голову и посмотрела на меня. «Спасибо. Сейчас мне очень важно это услышать. Черт, я бы записал свои слова на диктофон, чтобы она могла слушать их снова и снова. Ты теперь не одна. Даже не думай так больше никогда». Блэр чуть заметно улыбнулась и стала снова смотреть на дорогу. «Если хочешь поспать, не проблема, я могу повести», сказала она. Было бы так здорово просто сидеть на пассажирском месте и смотреть на Блэр. Но она-то ждала, что я буду спать, а я не собирался тратить на сон драгоценное время, которое мог провести рядом с ней. «Я в порядке, но все равно спасибо, что предложила. Мы проезжали мимо автокафе, и я подумал, что пора где-нибудь перекусить». Блэр спала, мне совсем не хотелось ее будить, но она наверняка проголодалась. «Умираю от голода. Хочешь чего-нибудь?» – спросил я, выезжая на федеральную автостраду, ведущую обратно во Флориду. «Мэм, не знаю. Может, суп?» «Суп?» Желание было довольно странным, но если Блэр хотелось супа, я готов был достать для нее любой суп. «Принято, суп. Обещаю не пропустить ресторан, где можно купить суп. Если ты проголодался, пожалуйста, останавливайся, где тебе захочется». По голосу я слышал, что она снова занервничала. «Блэр, я достану тебе суп». Я посмотрел на нее и улыбнулся, чтобы она поняла, что я действительно хочу купить ей суп. «Спасибо», — поблагодарила она и опять посмотрела на руки, которые держала на коленях. Какое-то время мы не разговаривали, но мне все равно было хорошо. Хорошо просто от того, что Блэр рядом, и мне не хотелось, чтобы она чувствовала себя обязанной что-то говорить. У первого съезда с автострады я показал на знак и предложил: «Смотри-ка, похоже, там неплохой выбор. Как тебе?» Блэр пожала плечами. «Мне все равно. Знаешь, если не хочешь останавливаться и выходить из машины, я могу поесть что-нибудь прямо здесь». Моим единственным желанием было растянуть этот день до бесконечности, и я ответил: «Будем есть суп». Я услышал тихий смех и посмотрел на Блэр. Она действительно улыбалась. Ее улыбка стала моей новой целью. Когда поздно вечером мы заехали на парковку у дома Бити, Блэр снова спала. Я всю дорогу старался, чтобы наш разговор был непринужденным, а потом мы просто молчали, и она уснула. Я припарковал ровер и посмотрел на Блэр. За время поездки я уже миллион раз подглядывал за тем, как она спит, но мне хотелось еще пару минут спокойно на нее посмотреть, пока она не видит. У нее появились темные круги под глазами, это меня беспокоило. Может, последнее время она не высыпалась? Надо спросить у Бити, она должна знать. Задавать такие вопросы Блэр рискованно. Тихий стук в окно отвлек меня. Джейс, он стоял снаружи и с удивленным лицом пялился на меня. Чтобы он не разбудил Блэр, я быстро вышел из машины. Мне хотелось самому разбудить ее, и зрителей я звать не собирался. Разбудишь ее или решил похитить?» — спросил Джейс. «Заткнись, придурок!» — Джейс хихикнул. «Бити безумно хочет, чтобы Блэр вернулась, так что она в курсе вашей поездки. Я помогу с багажом, если ты ее все-таки разбудишь и проводишь наверх. Она устала, Бити может подождать до утра. Мне не хотелось, чтобы Блэр, проснувшись, сразу столкнулась с болтушкой Бити. Ей необходимо выспаться и хорошенько поесть. К супу, который я для нее купил, Блэр едва притронулась. Я пытался ее покормить, но она сказала, что не голодна. Надо было что-то делать. Все это мне напоминало ту бодягу с сэндвичами с арахисовым маслом. «Ну, тогда сам ей и скажи об этом», — сказал Джейс. «Я достал из багажника чемодан и коробку с вещами Блэр. Я понесу чемодан, ты тащи коробку, а я пока ее разбужу». «Минутка интима», — усмехнулся Джейс. Вместо ответа, я не слишком вежливо сунул ему в руки коробку. Он даже пошатнулся, но совсем не обиделся, только тихо рассмеялся. Никак не реагируя на его подколки, я обошел машину и встал со стороны пассажирского места. Мне совсем не хотелось будить Блэр и отпускать ее к Бити. Мне вообще было страшно расставаться с ней. Я боялся, что она больше не подпустит меня так близко. Этого нельзя было допустить. Я решил действовать постепенно, но так, чтобы у нас было будущее. Только после целого дня рядом с Блэр было очень тяжело начинать все сначала. Я отстегнул ремень безопасности. Она даже не пошевелилась. На щеку Блэр упала прядь волос. Я не сдержался и осторожно убрал ее за ухо. Как же она прекрасна. Я не мог потерять ее. Только не это. Мне надо было найти способ вернуть ее. Я должен был помочь Блэр залечить ее раны. Ее веки дрогнули. Она открыла глаза и посмотрела на меня. «Мы приехали», шепотом, чтобы не напугать ее, сказал я. Блэр выпрямилась на сиденье и сонно улыбнулась. «Извини, я снова уснула». «Все хорошо. Тебе, наверное, надо отдохнуть, я не против». Я мечтал, чтобы она осталась в машине, но не мог на этом настаивать. Поэтому я просто помог ей выйти. На языке вертелся вопрос, увижу ли я ее завтра, но я не решился спрашивать. Слишком рано, я не должен был на нее давить. «Ну, увидимся как-нибудь», — сказал я. «Хорошо, конечно увидимся», — ответила Блэр и слабо улыбнулась. «Спасибо, что помог. Деньги за бензин я тебе верну». «К черту этот бензин. Нет, никаких денег мне не надо. Я просто был рад помочь». Блэр хотела сказать что-то еще, но осеклась. Она лишь кивнула мне, развернулась и пошла к дому. «Блэр, в первый рабочий день Вудс определил меня в ресторан, в смены завтрака и ланча. Не повезло. Я стояла у входа в кухню и внутренне готовилась не реагировать на запахи. Дома утром меня подташнивало, поэтому я заставила себя проглотить два соленых крекера и запила их имбирным элем. Но ничем другим я себе помочь не могла. Как только я остановилась перед кухней, в нос сразу ударил запах бекона. А господи, опять этот бекон. Знаешь, солнышко, если хочешь работать, тебе все-таки придется туда войти, растягивая слова, сказал Джимми у меня за спиной. От неожиданности я резко развернулась и увидела, что он улыбается. Готовит здесь вполне сносно. Так что визгов недовольных клиентов можно не опасаться. И потом, насколько мне помнится, раньше ты ловко дурила им голову. Я заставила себя улыбнуться в ответ. Ты прав, я справлюсь. Просто подумала, что еще не готова ко всяким вопросам. Это, конечно, было правдой лишь отчасти. Джимми открыл дверь, и запах буквально обрушился на меня. Яйца, бекон, сосиски, чат. А нет, я покрылась холодным потом. В желудке закрутило. «Я только заскочу кое-куда», — сказала я и как можно скорее, но так, чтобы не сорваться на бег, пошла в туалет. Со стороны мое внезапное бегство наверняка выглядело подозрительно. Закрыв за собой дверь кабинки, я опустилась на колени на холодный кафель и выдала унитазу все, что съела за вечер и утро. Потом начались пустые потуги, и когда я наконец встала на ноги, от слабости у меня кружилась голова. Я вытерла лицо влажным бумажным полотенцем. Белая рубашка Пола прилипла к мокрому от пота телу. Хорошо бы переодеться. Я прополоскала рот и аккуратно, насколько это было возможно, оправила рубашку. Оставалось только надеяться, что никто ничего не заметит. Я должна была выдержать это испытание. «Просто иди через кухню», задержав дыхание, сказала я себе. «Это должно помочь. Каждый раз перед входом на кухню надо сделать глубокий вдох. Просто как следует все просчитать». Открыв дверь, я сразу натолкнулась на Вудса. Он стоял, прислонившись спиной к стене напротив туалета, скрестил руки на груди и внимательно смотрел на меня. «Я опаздывала на смену, извини, я знаю, что опоздала, просто надо было выдохнуть перед стартом, обещаю, это больше не повторится, я задержусь и отработаю, в мой офис, немедленно», коротко бросил Вудс и пошел по коридору. У меня дрогнуло сердце, но я последовала за ним, я не хотела разозлить его, мне так нужна была эта работа, я настроилась остаться в Розмари, пока не решу, что делать дальше, и мне не хотелось никуда уезжать, пока не хотелось. Вудс открыл передо мной дверь, и я вошла в его кабинет. «Извини, мне правда жаль, что так получилось, пожалуйста, не увольняй меня, просто я, никто тебя не увольняет», перебил Вудс. «О, ты была у врача? Я так понимаю, ребенок от Раша. Он знает, потому что, если он знает, а ты в таком состоянии работаешь здесь, в клубе, я лично сверну этому уроду шею». Вудс знал. «А нет, нет, нет». Я затрясла головой. Это надо было как-то остановить. Вудс не мог об этом знать. Никто не должен был об этом знать. «Я не понимаю, о чем ты», сказала я. Вудс приподнял бровь. «В самом деле...» Недоверие в его голосе нервировало меня, он бы не купился на ложь, но я должна была защитить своего малыша, он не знает, честно ответила я, и пока я не хочу, чтобы знал, я должна найти способ справиться с этим сама, мы с тобой оба знаем, что Раш этого не хочет, его семья возненавидит моего ребенка, а я не допущу, чтобы моего ребенка кто-то ненавидел, пожалуйста, пойми меня». Вудс выругался вполголоса и провел рукой по волосам. «Но, Блэр, он заслуживает того, чтобы знать». Да, Вудс был прав. Но, с другой стороны, когда этот ребенок был зачат, я еще не знала, как сильно испортятся наши отношения. Я не знала, что у нас не будет будущего. Они ненавидят меня, ненавидят мою маму. Я не могу. Пожалуйста, прошу тебя, дай мне доказать себе, что я смогу справиться с этим сама. Я расскажу ему. Только сначала мне необходимо встать на ноги. Хочу быть уверенной в том, что я, после того как расскажу ему, смогу уехать и жить самостоятельно. В этот раз не важно, чего хочет он или чего хочу я. Я сделаю то, что лучше для ребенка. Вудс еще больше нахмурился. Мы стояли друг против друга и несколько секунд молчали. Мне все это не нравится, но это не моя история, и не мне ее рассказывать. Иди переоденься, а потом зайди к Дарли. Сегодня можешь работать на карте. Дашь мне знать, когда кухонные запахи перестанут быть для тебя проблемой. Я была готова броситься к нему с объятиями. Вудс не давил на меня, чтобы я рассказала о своем положении, и не отсылал в утреннюю смену в зал. Раньше я любила бекон, но теперь, я просто не могла вынести этот запах. Спасибо, к ужину я буду в норме. У меня это бывает по утрам, ну и днем иногда. Я запомнил. Буду ставить тебя в ресторан только в смену ужина. Эту неделю будешь работать на поле. Только не перегревайся. Держи в холодильнике лед или что-нибудь еще. Я могу рассказать Дарли о... Нет, перебила я Вудса. Она не должна знать. Никто не должен знать. Пожалуйста, не рассказывай никому. Вудс вздохнул, кивая. Хорошо, буду хранить твой секрет. Но раз уж ты пока не хочешь рассказывать Рашу, если тебе что-нибудь понадобится, сразу мне скажи. Хорошо. «Спасибо тебе, ладно, увидимся еще», – буркнул Вудс и сдержанно улыбнулся. «У меня словно гора с плеч свалилась. По графику оставшуюся часть недели я развозила на гольф-карте пиво для игроков. В субботу проходил турнир, и работать пришлось весь день. Это только обрадовало меня, ведь лишние деньги мне бы не помешали. И пусть на поле солнце палило нещадно, это все равно было лучше, чем вдыхать кондиционированный воздух с запахом бекона или какого-нибудь жирного мяса и постоянно сбегать из зала в туалет обниматься с унитазом. С тех пор, как я уехала из Розмари, работы здесь прибавилось. По словам Дарлы, те члены клуба, которые приезжали только на летние каникулы, теперь жили здесь постоянно. Чтобы у игроков не случилось обезвоживание, мы с Бити работали на двух разных картах. Вудс тоже был очень занят и редко появлялся на поле, так что я могла не волноваться, что он будет постоянно за мной приглядывать. Джейс по секрету сообщил Бити, что Вудс старается доказать своему отцу, будто готов к повышению. В третий раз загрузив карт напитками, я поехала к первой лунке, чтобы начать очередной круг. Даже со спины я сразу узнала Гранта. Он играл S-9. Я знала, что когда-нибудь этот день наступит, но все равно не была готова. Конечно, можно было пропустить первую лунку, Их на следующем заходе обслужила бы Бити, но ведь рано или поздно эта встреча состоялась бы. Я остановила карт, и Грант повернулся в мою сторону. Судя по его лицу, у них с Нэн был очень серьезный разговор. Грант улыбнулся мне, но я видела, что улыбка далась ему с трудом. «У нас все нормально, Блэр. Можешь ехать к следующей лунке», — крикнул мне Грант. Нэн, услышав мое имя, резко обернулась. Ее лицо исказило злобная гримаса. Я сразу дала задний ход. Не стоило останавливаться, надо было поверить собственной интуиции. «Постой, мне кое-что нужно». Я вздрогнула, сердце мое сжалось и застучало так, как стучало только при звуке его голоса. Я повернулась. Раш бежал в мою сторону, на нем была белая рубашка пола и светло-голубые шорты. Меня всегда поражало, как Раш в одежде Припи-5 умудряется так классно выглядеть. Ребята в Алабаме никогда так не одеваются. Они играют в гольф в джинсах и бейсболках, в своих счастливых футболках или фланелевых рубашках. Но Раш даже в поло и шортах был безумно сексуален. «Я хочу пить», — с улыбкой сказал он, остановившись у моего карта. Раш стоял прямо передо мной. Я не видела его 2 дня, то есть с тех пор, как он привез меня в Розмари, как обычно. Спросила я и вышла из карта, только чтобы быть ближе к нему. Он не отступил назад. Мы стояли так близко, что чуть ли не касались друг друга. Я подняла голову и посмотрела ему в глаза. «Да, было бы здорово», — ответил Раш, не двигаясь с места. Он тоже смотрел мне в глаза. Кто-то из нас должен был прервать этот зрительный контакт. Я понимала, что сделать это нужно мне. Нельзя позволить ему думать, будто между нами что-то изменилось. Я подошла к карту, чтобы достать для него бутылку короны. Когда я наклонилась к холодильнику, я почувствовала, что Раш у меня за спиной. Проклятие! Он не собирался облегчать мне задачу. Выпрямившись, я застыла на месте, боясь повернуться. Он стоял слишком близко. «Что ты делаешь?» – тихо спросила я. «Мне не хотелось, чтобы Нэн или Грант слышали нас. Я скучаю по тебе», – просто ответил он. Я зажмурилась и, пытаясь хоть немного унять колотящееся в груди сердце, сделала глубокий вдох. Я тоже по нему скучала, но это ничего не меняло. Признаться в том, что мне его не хватает, было бы ошибкой. Раш не должен подумать, что все может быть как прежде. «Бери свое пиво и иди к нам», — резко крикнула Нэн за его спиной. Звука ее голоса было достаточно, чтобы я очнулась. К словесной атаке Нэн я была не готова. «Пока не готова». «Притормози, Нэн», — зло сказал Раш. Я сунула ему в руку пиво и быстро прошла к водительскому месту. «Блэр, подожди», — окликнул меня Раш. «Прошу тебя, не надо», — умоляющим голосом попросила я. «Я этого не выдержу». Раш поморщился, но потом кивнул и отошел в сторону. Я завела карты, не оглядываясь, поехала к следующей лунке. «Раш, Нэн, ты что, забыла, о чем я тебя просил?» Набросился я на сестру, как только машина Блэр скрылась из виду. «Ты был жалок. Я просто пыталась помочь тебе не выглядеть как влюбленный болван». Я развернулся и зашагал к Нэн. Она меня провоцировала. Когда мы были детьми, я никогда не испытывал той всепоглощающей злости, из-за которой большинство братьев порой готовы причинить физическую боль своим сестрам. Но в тот момент я эту злость почувствовал. Грант шагнул вперед и встал между нами. «Стоп, сбавь обороты и успокойся». Я перевел взгляд с Нэн на Гранта. «Какого хрена он лезет? Он же всегда терпеть не мог Нэн. Отойди. Это касается только меня и моей сестры», — напомнил я. Грант никогда не считал Нэн сестрой. Даже после того, как его отец женился на нашей матери, он ясно дал всем понять, что ненавидит Нэн. Между ними никогда не было ни малейшего намека на родственные отношения. «Ну так если хочешь добраться до своей сестры, сначала тебе придется иметь дело со мной», — сказал Грант и сделал шаг вперед. «Сейчас ты думаешь только о чувствах, Блэр, и тебя не волнует, что чувствуют другие. Вспомни, что было с Нэн, когда появилась Блэр. Тогда тебе было не все равно. Что за черт? У меня галлюцинации, когда это Грант заступался за Нэн. Я отлично понимаю чувства Нэн. Просто я пытаюсь вбить ей в голову, что Блэр ни в чем перед ней не виновата. Нэн так долго ненавидела не того человека, что теперь не может расстаться со своей ненавистью. И вообще, с тобой-то что такое? Ты ведь уже все знаешь. Ты же первый бросился защищать Блэр, когда она только здесь появилась. Ты никогда не верил в ее вину. С самого начала ты понял, что она ни при чем». Грант неловко переступил с ноги на ногу и оглянулся на Нэн, а у той от удивления глаза стали круглыми как блюдца. «Раш, ты не позволил ей стать сильной. Всю жизнь ты ее опекал. Она привыкла во всем на тебя полагаться. А потом ты взял и переключил все свое внимание на Блэр, думая, что Нэн проживет и без твоей защиты. Может, Нэн и взрослая, но она всю жизнь зависела от тебя и даже не представляет, что может быть по-другому. Если бы ты не зациклился на идее вернуть Блэр, ты бы сам это понял. Я оттолкнул Гранта и посмотрел на сестру. Может, в его словах и была доля правды, но я не собирался слушать его нотации. В глубине души я был рад, что эти двое наконец нашли общий язык. Возможно, теперь Грант будет заботиться о Нэн. Мы столько лет прожили в одном доме и были друг другу как неродные. Я люблю тебя, Нэн. Ты знаешь об этом, но ты не должна ставить меня перед выбором. Это нечестно. Нэн подбоченилась. Это была ее оборонительная поза. Ты не можешь любить нас обеих. Я никогда ее не приму. Раш, она целилась в меня из пистолета. Ты же сам видел, она хотела меня застрелить. Как ты можешь любить ее и любить меня? Так не бывает. Она бы никогда в тебя не выстрелила. В Гранта она тоже целилась. И ничего, он не в обиде. Да, я люблю вас обеих, но я люблю вас по-разному. Нэн посмотрела на Гранта и грустно ему улыбнулась. Это вообще ни в какие ворота не лезло. Он меня не слышит, Грант. Я сдаюсь. Он выбрал любовь к ней, а не ко мне. Нэн, просто выслушай его. Ну, давай же, он ведь в чем-то прав. Грант говорил с ней таким ласковым тоном. Я в жизни такого не слышал. Черт, я оказался в какой-то гребаной сумеречной зоне. Нэн топнула ногой и сорвалась на крик. Нет, ненавижу ее, видеть ее не могу. Она причиняет ему боль, и за это я ее еще больше ненавижу. Я огляделся по сторонам, чтобы убедиться в том, что нас никто не слышит, и увидел, что к нам идет Вудс. Вот дерьмо. Грант проследил за моим взглядом и пробормотал. Вот черт. Вудс остановился напротив нас, посмотрел на Нэн, потом на Гранта, а потом на меня. Я слышал достаточно, чтобы понять, о чем тут речь, сказал он, глядя мне в глаза. Теперь слушайте меня и вникайте. Почти всю жизнь мы были друзьями. Про вашу семейку я знаю все и даже больше. Вудс взглянул на Нэн, криво усмехнулся и снова перевел взгляд на меня. Если кто-то из вас посмеет обидеть Блэр, ему придется иметь дело со мной. Блэр будет здесь работать столько, сколько захочет. Нравится вам это или нет, мне плевать. Так что смиритесь, ребята. Ваши склоки ей сейчас совсем ни к чему. Сбавьте обороты. Надеюсь, мы друг друга поняли. Я внимательно смотрел на Вудса и пытался понять, что он имеет в виду и почему вдруг ведет себя как защитник Блэр. Мне это не понравилось. Кровь начала закипать у меня в жилах, кулаки сжались. Неужели он решил, что теперь может сделать свой ход, выйти вперед, когда она такая слабая, и выставить себя героем? Черт подери, этому не бывать. Блэр, моя. Вудс не стал ждать ответа, просто развернулся и пошел от нас. Похоже, у тебя появился конкурент, с подчеркнутой линцой заметила Нэн. Грант подошел к Нэн и снова закрыл ее от меня. «Перестань уже, Нэн», — шепнул он и глянул на меня через плечо. «Мне надоели эти пререкания, и вообще было не до них». Я отбросил клюшку в сторону и пошел за Вудсом. Либо он услышал мои шаги, либо почувствовал волну злости, которая от меня исходила, потому что перед зданием клуба он внезапно остановился и повернулся ко мне. Больше всего меня взбесило, что он приподнял одну бровь, будто удивился. «Мы оба хотим одного и того же. Почему бы тебе не сделать пару глубоких вдохов и не успокоиться?» — сказал Вудс, скрестив руки на груди. «Держись от нее подальше», — выпалил я. «Слышишь меня? Отвянь от нее. Блэр любит меня, просто она запуталась, и ей тяжело. Если ты хотя бы подумаешь о том, чтобы воспользоваться ее уязвимостью, клянусь, я вышибу тебе мозги». Вудс склонил голову на бок и нахмурился. Похоже, мои угрозы не произвели на него впечатления. Вероятно, мне надо было очень постараться, чтобы они на него подействовали. «Я знаю, ты любишь ее. Никогда раньше не видел, чтобы ты так бесился из-за девушки. Это я понял. А вот Нэн ненавидит ее. Если ты любишь Блэр, защити ее от яда, который стекает с клыков твоей сестрички. Или это сделаю я. У меня было такое чувство, будто мне дали пощечину». Прежде чем я успел что-то ответить, Вудс вошел в клуб и закрыл за собой дверь. Несколько секунд я стоял и тупо смотрел на закрытую дверь. Я неизбежно терял одну из них. Я любил сестру, и она со временем простила бы меня. А Блэр я мог потерять навсегда. Этого я допустить не мог. Блэр, Бити порывисто сжала мою руку. Я сидела на столе для осмотра, а она стояла рядом. Несколько минут назад я пописала в стаканчик, и теперь мы ждали, когда нам сообщат результаты анализов. Сердце у меня колотилось как бешеное. Оставался еще малюсенький шанс, что я не беременна. Накануне вечером я прогуглила такой вариант. Домашние тесты не всегда безошибочны, и причиной моих недомоганий могли стать постоянные мысли о беременности. Дверь открылась, в кабинет вошла медсестра. Она посмотрела на меня и на Бити и улыбнулась. «Поздравляю, тест положительный, вы беременны». Бити крепче вцепилась в мою руку. В глубине души я уже знала ответ, но, когда медсестра сказала об этом вслух, моя беременность стала реальной. Я не заплакала. Мой ребенок не должен узнать, что его мама плакала, когда услышала о нем. Я хотела, чтобы он или она всегда чувствовали себя желанными. Беременность не так и плохо. Это не могло быть плохо. Мне была нужна семья. И теперь я знала, что она скоро у меня появится. В моей жизни снова будет человек, который станет любить меня просто так, безо всяких условий. Доктор придет через несколько минут. Надо еще кое-что проверить. Еще вам необходимо сдать кровь на анализ. У вас бывают судороги или кровотечения? Нет, только тошнота. От запахов, объяснила я. Медсестра кивнула и записала что-то в блокнот. Может, вы и не согласитесь, но это хорошо. Когда тошнит, это хорошо. Бити фыркнула. Видели бы вы, как ее рвет. Чего тут хорошего? Медсестра улыбнулась. Да уж, я помню эти деньки. Веселого мало. Она посмотрела на меня. Отец будет участвовать? Будет ли? Смогу ли я ему рассказать? Я покачала головой. Нет, не думаю. Медсестра кивнула и быстро черкнула что-то еще в своих записях, а потом с грустной улыбкой сказала, что такое часто бывает. Вы пользовались какими-нибудь контрацептивами? Может, принимали таблетки? Спросила медсестра. Я боялась взглянуть на Бити. Может, не стоило ей заходить со мной в кабинет? Не говоря ни слова, я отрицательно покачала головой. Медсестра удивленно вскинула брови. Вообще никак не предохранялись? Переспросила она. Никак, то есть пару раз мы пользовались презервативами, но два раза точно нет. Один раз он кончил не в меня, а второй. Я почувствовала, как Бити напряглась. Нетрудно было догадаться, о чем она думала. Как можно быть такой тупицей? Это должно послужить мне уроком. Медсестра кивнула. Хорошо, доктор сейчас подойдет, сказала она и вышла из кабинета. Бити, чтобы привлечь мое внимание, дернула меня за руку. Он не пользовался презервативами? Он что, совсем без мозгов? Вот недоумок. Мог бы догадаться спросить, не залетела ли ты, спринцовка долбаная. Я его тут жалею из-за того, что он не знает, какое счастье ему привалило, отцом станет, а он даже презервативами не пользовался. Да он должен был найти тебя через 4 недели и спросить, не беременна ли ты. Вот же идиот. Бити нервно расхаживала передо мной взад и вперед. Я молча смотрела на нее. Что я могла сказать? Что я невинная овечка. А ведь это я в ту ночь разделась догола, оседлала его и трахала до потери пульса. Раш, парень, он не мог попросить меня остановиться, чтобы натянуть презерватив. Я даже не дала ему времени подумать об этом. Но я не собиралась делиться с Бити подробностями нашей с Рашем интимной жизни и поэтому промолчала. И по делам ему, он должен был поинтересоваться, как у тебя дела. Не говори этому козлу. Если он думает, что может обходиться без резинки, когда трахается, пусть живет в неведении, мне плевать, с тобой буду я. Ничего, без него справимся. У Бити был такой вид, будто она готова бросить вызов всему миру. Я даже улыбнулась. Жаль, что я решила рожать не в Розмари. Было бы хорошо, если бы рядом с моим ребенком был еще один любящий его человек. Из Бити вышла бы отличная тетя. Грустно было думать об этом. Улыбка слетела с моих губ. Извини, не хотела тебя расстраивать, сказала Бити и с тревогой посмотрела на меня. Нет, ты меня не расстроила. Просто мне жаль, что придется уехать. Я бы так хотела, чтобы мой ребенок узнал тебя. Бити подошла ко мне и обняла за плечи. Ты сообщишь мне свой новый адрес, и я буду приезжать к вам в гости. Или можешь остаться здесь и жить вместе со мной. Когда ребенок родится, Раш уже уедет. Он приезжает в Розмари только на лето. К тому времени, когда он снова приедет, мы успеем поставить вас на ноги. Просто все как следует обдумай. Не принимай решение прямо сейчас. Раш уедет, откажется от меня и уедет из Розмари, или все-таки останется. Сердце мое сжалось от боли. Я понимала, что надежды нет, но от этого мне еще больше хотелось, чтобы он боролся за меня и придумал, как нам быть вместе. Спустя 2 часа мы вернулись в квартиру Бити. В больнице мне дали пренатальные витамины и несколько брошюр о том, как правильно себя вести во время беременности. Брошюры я сунула в свой чемодан. Хотелось поскорее принять теплую ванну и хоть немного поспать. Бити один раз стукнула в дверь и вошла в ванную. В руке она держала мобильник и улыбалась, как счастливая идиотка. «Ты не поверишь», — сказала она и тряхнула головой, как будто сама не могла поверить в то, что собиралась мне сообщить. Только что звонил Вудс. Он сказал, что сдает нам квартиру за ту же цену, которую я плачу сейчас за эту. Сказал, что 2 сотрудников, проживающих на территории клуба, вправе получить такую льготу. А еще сказал, что, если мы откажемся от его предложения, мы обе останемся без работы. Я опустилась на закрытый стульчак унитаза и снизу вверх посмотрела на Бити. Вуд сделал это, потому что я была беременна. Так он решил помочь. Мне захотелось накричать на него и обнять одновременно. От слез защипало глаза. «Он еще на телефоне?» – спросила я, когда наконец осознала, что Бити по-прежнему держит трубку возле уха. «Нет, это Джейс. Он считает, что все дело в тебе. А ты с ним, часом, не встречаешься?» – медленно проговорила Бити. «Наверное, так решил Джейс». Бити повторяла его слова, как будто сама не верила своим ушам. «Ты можешь отключить звук?» – тихо попросила я. Бити удивленно округлила глаза и кивнула. Отключив звук, она посмотрела на меня так, словно видела впервые в жизни. О чем она думала? Что я кручу с Вудсом, когда сама беременна от Раша. Бред какой-то. Бити, он знает. Вудс знает. Когда до Бити дошел смысл моих слов, у нее отвисла челюсть. Откуда? Он поставил меня в утреннюю смену в ресторане, а в кухне. В общем, там пахло беконом. Бити беззвучно произнесла «О» и закивала. Потом снова включила звук своего мобильника. У Блэр с Вудсом ничего нет. Он просто стал ее другом и хочет помочь. Вот и все. Бити закатила глаза, пока Джейс что-то ей говорил, потом назвала его тупицей и отключила связь. «Значит, он знает, что ты беременна от Раша, и за мизерную плату сдает нам квартиру. Вот это действительно круто. Подожди, ты еще не видела это место. Если Вудс разрешит нам там остаться после рождения твоего ребенка, в твоей комнате хватит места и для детской кроватки. Вариант просто блеск. Так далеко я не заглядывала. Пока что надо было найти Вудса и поговорить с ним. Я хотела, чтобы договор с Бити остался в силе, даже если через 4 месяца я все-таки уеду. Мне не хотелось обнадеживать Бити, пока я сама в этом не удостоверюсь. Раш позвонил Джейс и сообщил, что сегодня девочки переезжают в кооперативный дом, принадлежащий клубу. После того случая на поле мы с Блэр не встречались, и не потому, что я не хотел этого. Несколько раз я пытался как бы случайно пересечься с ней на тропинках поля для гольфа, но ничего не вышло. Вчера даже специально заехал в клуб, но ее там не было. Дарла сказала, что Блэр и Бити взяли выходной, и я решил, что у них какие-то общие дела. Подъехав к дому Бити, я сразу увидел машину Вудса. Какого черта он там делал? Я рывком открыл дверь ровера и пошел к входу, но тут же остановился, услышав голос Блэр. Тогда я резко свернул и направился к машине Вудса. Он стоял, прислонившись спиной к стене, и с улыбкой слушал, что ему говорила Блэр. Эту улыбочку я собирался стереть с его лица. «Если ты уверен, тогда большое тебе спасибо», — сказала Блэр. Она говорила тихо, как будто не хотела, чтобы их кто-нибудь услышал. «Абсолютно точно уверен», — сказал Вудс и в этот момент встретился со мной взглядом. Улыбка слетела с его лица. Блэр оглянулась. По ее глазам я понял, что застал ее врасплох, и мне стало больно. Вероятно, мне не следовало мешать их разговору. Я совсем не хотел отпугивать ее от себя, но в то же время чувствовал, как меня захлестывает слепая ярость. Почему они шушукаются в сторонке? И в чем это он так уверен, интересно? «Раш», — сказала Блэр, подходя ко мне, — «что ты здесь делаешь?» Вудс усмехнулся, тряхнул головой и открыл дверь машины. «Помогать пришел», — усмехнулся он, — «только что-то очень сердитый. Поеду-ка я, пока он и мне не испортил настроение». Вудс уезжал. «Отлично. Ты приехал помочь нам с переездом?» — спросила Блэр и внимательно посмотрела на меня. «Да», — кивнул я. Вудс завел свою BMW и укатил. Я немного расслабился. «Откуда ты узнал, что мы переезжаем?» «Джейс позвонил», — сказал я. Блэр переступила с ноги на ногу. «Меня бесило, что из-за меня она чувствует себя не в своей тарелке. Блэр, я хотел помочь. Извини, что с Нэн тогда так получилось. Я с ней поговорил, она не будет, не волнуйся из-за этого, ты не должен за нее извиняться, я не в обиде, и все понимаю. Нет, она не понимала, по ее глазам я видел, что не понимала. Я потянулся к Блэр и взял ее за руку, мне просто надо было дотронуться до нее. Когда мои пальцы коснулись ее ладони, она задрожала и закусила нижнюю губу именно так, как я этого хотел. «Блэр», — сказал я и запнулся, не зная, что сказать, выложить все, что я чувствовал, я пока не решался. Блэр посмотрела на наши руки, потом на меня, и я вдруг увидел в ее глазах желание. Могло ли такое быть? Неужели я просто размечтался или она на самом деле хотела этого? Я провел пальцем вверх по ее ладони и погладил тыльную сторону запястья. Блэр снова задрожала. Матерь Божья, на нее действовали мои прикосновения. Я придвинулся ближе и медленно переместил ладонь выше по ее руке. Все это время я ждал, что она оттолкнет меня и увеличит дистанцию между нами. Когда моя рука поднялась так высоко, что большой палец задел ее грудь, Блэр схватила мою свободную руку и вся напряглась. «Проклятие, что же это?» «Блэр», – прошептал я и придвинулся к ней еще ближе. Она отступила, пока не прижалась спиной к стене дома. Между нами осталось каких-нибудь пара дюймов. Она не оттолкнула меня, глаза ее были опущены, веки внезапно стали тяжелыми. Дыхание Блэр участилось. Вырез ее бледно-розового сарафана находился прямо передо мной. Я видел, как поднимается и опускается ее грудь. В это трудно было поверить, но она словно ждала моих ласк. Я положил вторую руку ей на талию, а затем моя рука медленно скользнула вверх и коснулась ее груди. Блэр была без бюстгальтера. Сквозь тонкую ткань летнего сарафана я видел, какими возбужденными стали ее соски. Этому невозможно было противостоять. Я поднял руку еще выше и сжал ее правую грудь. Блэр застонала, я почувствовал, что у нее слабеют колени. Она откинула голову назад и закрыла глаза, удерживая ее чуть ли не на весу. Я, чтобы она не упала, завел колено между ее ног. Потом я накрыл освободившейся рукой ее левую грудь и провел большими пальцами по твердым соскам. «О боже, Раш!» – простонала Блэр и, приоткрыв глаза, посмотрела на меня. «Чтоб я сдох!» Это было похоже на пытку в раю. Если это снова сон, я рисковал проснуться с мокрыми штанами. Ощущения самые что ни на есть реальные. «Тебе хорошо, детка?» – прошептал я ей на ухо. «Да», – выдохнула Блэр и опустилась ниже на мое колено. Она крепко схватила меня за плечи, и я почувствовал, как горячо у нее между ног. Блэр громко застонала. Я был готов кончить прямо в джинсы. Такого в моей жизни еще не было. Что-то изменилось. Блэр стала другой. Казалось, она на грани отчаяния. Я чувствовал, что ей страшно, но ее желание только усиливалось. «Блэр, скажи мне, что я могу для тебя сделать? Я исполню любое твое желание», — обещал я, целуя нежную кожу у нее под ухом. Она дьявольски хорошо пахла. Я снова начал ласкать ее груди, а она стонала, словно молила меня о чем-то. Моя милая Блэр потеряла контроль от возбуждения. Это не было сном. Это, будь я проклят, было в реальности. «Блэр». Звонкий голос Бити подействовал на Блэр, как ушат ледяной воды. Она вся напряглась, потом выпрямилась, отпустила мои плечи и выскользнула от меня. «Я-я-я, извини, я не знаю». Блэр тряхнула головой и быстро пошла от меня к входу в дом. Я смотрел, как она подошла к Бити, как та что-то отрывисто ей говорила. Блэр кивала в ответ. Потом они обе вошли в дом, а я со всей силы хлопнул ладонями по стене и длинно выругался, чтобы унять злость. Вскоре дверь снова открылась, я повернулся и увидел, что из дома вышел Джейс. Он посмотрел на меня и тихо присвистнул. «Блин, старик, а ты времени зря не теряешь». Я даже не стал ничего отвечать. Он не понимал, о чем говорит. Блэр истосковалась по моим прикосновениям. Она не оттолкнула меня. Она почти умоляла меня без слов. Это было трудно объяснить, но она хотела меня. И, бог не даст соврать, я хотел ее. Я всегда ее хотел. «Пошли, надо перетащить диван. Мне нужна твоя помощь», — сказал Джейс, придерживая дверь. «Блэр». Я вбежала в спальню Бити и закрыла за собой дверь. Мне нужна была минута, чтобы успокоиться. Что со мной? Я ведь готова была умолять Раша, чтобы он взял меня прямо там, под домом. Глупая фантазия. Ладно, хорошо, возможно, мой последний сон не был глупым, но очень интенсивным, наверняка. Мне даже пришлось сжать ноги, когда я об этом вспомнила. Почему я так вела себя? Эротические сны – это одно, но теперь я грезила наяву, а фантазии мои обрели такую реальность, что я практически испытывала оргазм во сне. Безумие какое-то, никогда в Самите я так не возбуждалась. Но, с другой стороны, в Самите не было Раша. Я опустилась на матрас Бити, который уже сложили для перевозки. Мне надо было научиться держать себя в руках рядом с Рашем. Он не пытался мной овладеть, это я, едва он прикоснулся ко мне, превратилась в дикую, похотливую самку. Так все запуталось. Теперь будет трудно смотреть ему в глаза. В спальню вошла Бити, на губах у нее блуждала легкая улыбка. Теперь-то чему она улыбалась? Возле дома, застав меня с Рашем, она не очень-то обрадовалась. «У тебя играют гормоны», — сказала Бити, предварительно плотно закрыв за собой дверь. «Что играет?» — растерянно переспросила я. Бити наклонила голову набок. «Ты прочитала хоть одну брошюру из тех, что тебе дал врач? Там наверняка про это написано». Я никак не могла понять, о чем она говорит, о чем написано. О том, что я не могу контролировать себя рядом с Рашем. Бити пожала плечами. «Ага, ты ведь от него залетела, или я не права? Но, Блэр, сейчас ты так легко заводишься, потому что беременна. Я точно знаю, мой кузен вечно подкалывал свою жену, когда та ходила с пузом. Говорил, что ему тяжко постоянно быть наготове, когда она рядом, и все такое. Легко завожусь, значит, я легко возбуждаюсь из-за того, что беременна. Вот здорово, только с Рашем будут проблемы. Он ведь единственный парень, от которого ты тащишься и которого хочешь. Так что рядом с ним у тебя и будет так свербить. Может, тебе лучше рассказать ему все и наслаждаться моментом? Не сомневаюсь, он будет рад тебе помочь. Я не собиралась ни о чем ему рассказывать. Пока. Я еще не была к этому готова, и он тоже. Нэнна звереет, а я пока не чувствовала в себе силы ей противостоять. И потом, если Раш все-таки выберет Нэн, второй раз мне такого удара не выдержать. Нет, ему незачем знать. Во всяком случае, пока. Буду держать себя в узде. Бити пожала плечами. Хорошо, я сказала, что думаю. Не хочешь ему говорить, не говори. Только когда в следующий раз сорвешься и решишь отыметь его до беспамятства, пожалуйста, не делай этого на людях. Ладно, с ухмылкой сказала Бити и вышла из спальни. Сначала заверните их в одеяло. Вы испортите мои подушки, крикнула Бити ребятам. Мне предстояло с ним встретиться. Он ни о чем не догадывался. Я решила вести себя так, будто ничего не произошло. Все равно надо было готовиться к переезду, и я прошла на кухню собирать коробки. Раш наблюдал за мной. Каждый раз, заходя в квартиру за какими-нибудь вещами, он находил меня взглядом. Из-за этих его обжигающих взглядов я уронила миску, рассыпала пачку с кукурузными хлопьями и опрокинула коробку со столовыми приборами. Я просто не могла сосредоточиться и выглядела как неуклюжая корова. Когда он в следующий раз поднялся в квартиру, я направилась в ванную, чтобы не встречаться с ним. Им осталось загрузить стол и табуретки из кухни. Если бы я столкнулась там с Рашем, я бы перебила всю посуду Бити. Едва я сделала шаг в ванную, как кто-то легко подтолкнул меня вперед. Раш прижался горячей грудью к моей спине, и дрожь пробежала по всему моему телу. Проклятие! С этим мне точно не справиться. Дверь в ванную закрылась. Я услышала знакомый щелчок замка, и сердце мое заколотилось еще быстрее. Раш хотел продолжить то, что началось возле дома, а я рядом с ним теряла и силы, и способность соображать. Раш откинул волосы с моей шеи. Я готова была заскулить, когда его теплые губы коснулись моей кожи. Раш взял меня за бедра и притянул еще ближе к себе. «Ты сводишь меня с ума, Блэр. Я теряю голову. Черт, я схожу с ума, детка», — шептал он мне в ухо. Мне потребовалась вся сила воли, чтобы не уронить голову ему на грудь. «Что это было возле дома? Ты так меня возбудила, я совсем голову потерял. Ничего не вижу, только тебя одну». Он переместил руки выше, а потом положил ладони мне на живот. И хотя это было место, которое они должны были защищать, у меня сердце разрывалось от того, что он не знает, что защищает. Я хотела, чтобы он знал. Но еще я хотела, чтобы он выбрал меня и нашего ребенка. Раш любил свою сестру. Ради нее он отказался от меня. Я не могла допустить, чтобы такое повторилось с моим ребенком. Я начала выскальзывать из объятий Раша, а он накрыл ладонями мои груди, и его губы начали ласкать мою шею. О боже, сердцем я по-прежнему не верила ему, но мое тело рвалось к нему. Пусть даже, кроме этого раза, у нас уже ничего и не будет. Что ты делаешь? Задыхаясь, спросила я. Молю господа, чтобы ты не остановила меня. Я, изголодавшийся мужчина, Блэр. Раш ждал, что я ему отвечу. Я молчала. Тогда он опустил лямки моего сарафана и потянул его вниз, пока мои груди не обнажились. Теперь они у меня набухали и от этого были очень чувствительными. Я уже почти всегда ходила без лифчика. Размер у меня стал больше, а покупать новое белье только на время я не хотела. «Черт, детка, они стали больше», — сказал Раш, накрыв ладонями мои груди. Мои трусики тут же стали влажными, колени подогнулись, я даже схватилась за стенку, чтобы устоять на ногах. Никогда еще мне не было так хорошо. Стон желания сорвался с моих губ. Все происходило так быстро, я даже не успевала ничего осознать. Раш приподнял меня, и уже в следующую секунду оказалось, что я сижу на столике, рот Раша накрывает мой, а его ладони снова сжимают мои груди. У меня не было сил это прекратить. Мне казалось, я перестану дышать, если он остановится. Раньше я никогда так не нуждалась в сексе, но теперь просто не могла себя сдерживать. Поцелуи Раша были жадными и горячими, он, как и я, не мог себя контролировать. Он закусил мою нижнюю губу, а потом втянул в себя мой язык. Когда он стал ласкать мои соски, я совсем потеряла голову. Мне необходимо было ощущать его обнаженное тело. Я схватила его за футболку, он чуть отстранился и быстро стянул ее через голову, а потом снова стал неистово целовать меня в губы. Его руки восхитительно ласкали мою грудь, а я все никак не могла насытиться близостью его тела. В дверь постучали. Раш крепче прижал меня к себе. Я содрогалась от наслаждения. Раш повернулся к двери и прорычал: «Идите нахрен». В ответ мы услышали приглушенный смех. Раш осыпал поцелуями мою шею, потом ключицу и замер перед моим правым соском. От его горячего дыхания меня бросило в дрожь. Я схватила его за волосы и потянула к себе. Раш усмехнулся и взял мой сосок в рот. Я была вся влажная от желания, между ног стало так горячо, что казалось, если бы Раш меня не держал, я бы просто взлетела под потолок. «О боже!» – закричала я. Меня уже не волновало, что кто-то может услышать. Я сгорала от желания. Моя реакция только подстегнула Раша. Он переключился на мой другой сосок, а его рука проскользнула мне между ног. Мысль о том, что сейчас он прикоснется к моему влажному и распухшему от желания влагалищу, пугала и одновременно возбуждала до безумия. Он что-то знал, он понимал, что я там стала другой. Пальцы Раша пробежали по внешнему краю моих трусиков, и я перестала мучить себя вопросами. «Дьявол, ты такая влажная!» Раш со стоном уткнулся лицом мне в шею. Дыхание его стало прерывистым. «Вся такая влажная!» Его пальцы проникли мне под трусики. Я разрывалась от желания. Я схватила его за плечи, мои ногти впивались в его кожу, но я уже ничего не соображала. Раш прикасался ко мне. Он целовал меня в ухо. Его горячее дыхание щекотало мою кожу. «Такая сладкая киска!» «Моя киска, Блэр!» «Она всегда была моей!» Похоть в его голосе, его палец, который входил в меня, подвели меня к самому краю. «Раш, пожалуйста», — умоляла я, цепляясь за его плечи. «Что, пожалуйста, ты хочешь, чтобы я поцеловал твою сладкую киску? Дьявол, она такая горячая и влажная, я хочу ее попробовать». Раш стянул с меня трусики, я приподнялась над столиком, чтобы он сделал это быстрее, а потом, когда он потянул мой сарафан вверх, с готовностью подняла руки. «Откинься назад», приказал Раш, и я прижалась спиной к стене. Потом он взял меня за ноги, согнул их в коленях и поставил ступни на столик, так что я вся раскрылась прямо перед ним. «Проклятие, в жизни не видел ничего горячее», прошептал Раш, опустился на колени и накрыл меня ртом. Он лишь раз лизнул меня, и я снова кончила. «О господи, Раш, пожалуйста, о господи, а-а-а». Я держала его голову и кричала, не в силах противостоять страсти. Какое блаженство! Его язык ласкал мой клитор. Я чувствовала себя на седьмом небе. Я хотела, чтобы это никогда не кончалось. Он лизал и целовал меня и одновременно ввел в меня палец. «Моя! Она моя! Ты больше меня не оставишь! Я хочу ее! Ты так дьявольски хорошо пахнешь! У меня никогда не будет никого лучше!» — бормотал Раш. Я была готова выполнить все его желания. Раш поднял голову и посмотрел мне в глаза. «Я хочу войти в тебя». Я только кивнула в ответ. «У меня нет презерватива», — сказал он и зажмурился. «Но я успею выйти». Теперь это уже не имело значения, но как сказать ему? Я просто еще раз кивнула. Раш в одну секунду спустил джинсы. Потом схватил меня за бедра и придвинул к краю столика. Головка его члена коснулась меня. Он ничего не сказал, Но я прочитала вопрос в его глазах. Я протянула руку и ввела его член в себя. «Дьявол!» – застонал Раш и вошел в меня до конца. Он весь был во мне. Я обхватила его руками за шею. На какой-то момент я ощутила острое желание удержать его в себе. И гормоны здесь были ни при чем. Теперь, когда он вошел в меня, я почувствовала такой покой. У меня даже слезы навернулись на глаза. Прежде чем смутиться самой и сбить его с толку, я успела прошептать ему на ухо: «Трахни меня». Эффект был такой, будто я потянула за спусковой крючок заряженного пистолета. Раш схватил меня за бедра, зарычал и начал двигаться во мне. Я чувствовала, что владею им безраздельно, он был моим пленником. Глядя на его потерянное лицо, я упивалась своей властью, а он вел нас к вершине, которой мы так отчаянно хотели достичь. «Я люблю тебя, Блэр, я до боли тебя люблю», задыхаясь, пробормотал Раш и взял мой сосок в рот. Мое тело откликнулось в ту же секунду. Я выкрикнула его имя. Раш оторвался от моей груди, посмотрел мне в глаза и начал выходить из меня. Я обхватила его ногами за талию, мечтая, чтобы он остался во мне. Раш без слов понял мое желание. Он шепотом произнес мое имя, потом откинул голову назад и кончил в меня. «Раш!» Блэр оттолкнула меня и спрыгнула со столика, прежде чем у меня прояснилось в голове после испытанного оргазма. «Подожди, я должен тебя подмыть», — сказал я. «Вообще-то, я просто хотел ее подмыть. Мне нравилось это. Нет, мать твою, я любил делать это. Во мне что-то происходило, когда я осознавал, что был в ней и забочусь о ней. Тебе не обязательно меня мыть. Все в порядке», — ответила Блэр. Не глядя мне в глаза, она взяла сарафан и надела его через голову. «Проклятие! Неужели я неправильно ее понял? Мне казалось, она тоже хочет этого». «Нет, я точно знал, что хочет. Она чертовски изголодалась по сексу со мной. Блэр, посмотри на меня». Она замерла на секунду и подняла с пола трусики. Я тяжело сглотнул, пока она их надевала. Я снова ее хотел. Она не могла теперь от меня уйти. Я бы не пережил, если бы она оставила меня после того, что было между нами. «Блэр, пожалуйста, посмотри на меня», — умолял я. Блэр сделала глубокий вдох, подняла голову и, наконец, встретилась со мной взглядом. В ее глазах я увидел печаль и что-то еще. «Что? Смущение?» «Определенно, нет». Я потянулся к ней и взял ее лицо в ладони. «Что не так? Я сделал что-то против твоего желания, Блэр?» «Я старался держать себя в руках. Я очень старался делать то, что ты хочешь». «Нет, ты все делал правильно», — сказала Блэр и снова опустила глаза. «Просто мне надо подумать. Не дави на меня. Я ни мне не следовало, мы не должны были это делать. Если бы она ударила меня ножом в грудь, было бы не так больно. Я хотел притянуть ее к себе, хотел, как первобытный человек, заявить на нее свои права, сказать, что теперь она моя женщина и я никуда ее не отпущу. Но я должен был ее отпустить. Нельзя было ошибиться. Надо было все сделать по ее правилам». Я отпустил ее лицо и шагнул в сторону, уступая ей дорогу. Блэр снова посмотрела на меня. «Извини», — шепнула она и выскочила из ванной. Только что она взорвала мой мир невероятно горячим сексом и вот теперь извинялась. Фантастика. Когда я вышел из ванной, Блэр уже ушла. Джейс посмеивался, а Бити бормотала что-то в ее оправдание. Я тоже больше не хотел там оставаться. Убедившись в том, что все тяжелые вещи вынесены, а чемодан и коробка Блэр упакованы, я ушел. Мне было невыносимо чувствовать, что эти двое за мной наблюдают. Они слышали нас с Блэр. Мне не было стыдно, просто надоело, что они пялятся на меня, словно ждут, что я как-то объясню им уход Блэр. Я дал Блэр 2 дня. Она не пришла. Это меня не удивило. Она просила не давить на нее, и я, насколько мог, старался не нарушать ее личное пространство. Я никому не позвонил и не пригласил сыграть со мной в гольф. Мне не хотелось, чтобы, когда появится Блэр, рядом были посторонние. Нам надо было поговорить. Ничто не должно было нас отвлекать, и никто не мог послужить оправданием для ее бегства от меня. План казался безупречным, но когда после 6-й лунки я не увидел ни одной девушки на карте, я задергался. Я уже собрался перейти к следующей лунке и тут услышал звук подъезжающего карта. Я остановился, боясь повернуться. При мысли о том, что это может быть Блэр и мы будем с ней наедине, кровь ударила мне в голову. А потом я увидел, что за рулем сидит блондинка, которую когда-то стажировала Бити. Проклятие. Я покачал головой и махнул ей, чтобы она ехала дальше. Девушка широко улыбнулась и поехала по своему маршруту. «Сегодня такая жара. «Ты уверен, что не хочешь пить?» Это была Мэг. Она шла ко мне в белой рубашке пола и белой теннисной юбке. Мэг и 10 лет назад отлично играла в теннис. «Не та девушка на карте», — отозвался я и подождал, пока Мэг подойдет ближе. «Ты только у одной покупаешь напитки?» «Вот именно». Мэг задумчиво посмотрела на меня и кивнула. «Понимаю. Запал на девчонку из обслуги. Запал и близко не стояло с тем, что я испытывал. Я закинул сумку для гольфа на плечо, собираясь перейти к следующей лунке. Желания продолжать этот разговор у меня не было. «Смотрите-ка», — обиделся, — «поддела меня Мэг. Ее тон действовал мне на нервы. Или это тебя не касается?» Мэг тихо присвистнула. «Значит, не просто запал». Я остановился и посмотрел ей в глаза. Мэг была моей первой женщиной, но это еще не давало ей повода лезть ко мне в душу. Я начал злиться. «Лучше не трогай эту тему», — предупредил я. У Мэг даже челюсть отвисла. «А мой бог, Раш Финли влюбился. Ну надо же, я и не надеялась дожить до такого дня». «Какого черта, Мэг, ты не видела меня 10 лет, что ты можешь обо мне знать?» — со злостью спросил я. Она даже не поморщилась. «Послушай, Финли, то, что ты не видел меня 10 лет, еще не значит, что я не видела тебя или ничего о тебе не слышала. Я приезжала в Розмари несколько раз, а вот ты постоянно устраивал вечеринки в своей Каза де Финли и трахал всех девчонок с модельной внешностью, которые попадались на твоем пути. Я просто не видела смысла возвращаться в твою жизнь. Но я видела тебя и, как все в этом городе, знаю, что ты богатый шикарный плейбой, который может позволить себе выбирать». Она меня просто огорошила. Мне совсем не понравился портрет, который она нарисовала. Неужели Блэр тоже считает меня таким? Если так, она не только вправе сомневаться в моих чувствах к ней, она наверняка уверена, что я способен бросить ее ради какой-нибудь девки. Нет, не может быть. Она должна чувствовать, что это не так. Она удивительная. Нет, она идеальная. Будь я проклят, в ней все совершенно, — вслух сказал я и посмотрел на Мэг. Я не просто люблю ее, она моя, вся без остатка. Я что угодно сделаю ради нее. Но она не отвечает тебе взаимностью, — уточнила Мэг. Я причинил ей боль. Не так, как ты можешь подумать. Это сложно объяснить. То, что произошло, настолько ее ранило, что теперь я даже не знаю, смогу ли я ее вернуть. Она работает на гольф-карте? Мэг реально прицепилась к этому карту. Да, она развозит напитки, — ответил я. Я не знал, стоит ли рассказывать Мэг, кем в действительности была Блэр, но возможность проговорить это вслух могла помочь мне самому во всем разобраться. У нее и Нэн один отец, — выпалил я против своей воли. Вот черт, — пробормотала Мэг. Пожалуйста, скажи мне, что она не такая, как твоя злобная сестричка. Да уж, у Нэн было мало поклонников. Меня даже не задело то, что Мэг назвала ее злобной. Нэн это заслужила. Нет, она совсем не такая, как Нэн. Мэг притихла, а я подумал о том, не зря ли затеял этот разговор. Потом Мэг переступила с ноги на ногу и показала в сторону клуба. «Не хочешь перекусить? Посидим за столиком, и ты мне все подробно расскажешь. Вдруг меня посетит какая-нибудь мудрая мысль, ну, или хотя бы дам тебе женский совет». Мне позарез нужен был любой совет. В моей жизни еще не встречались женщины, к которым я мог бы обратиться за помощью. «Хорошо, договорились. Ты посоветуешь мне, как поступить дальше, а я угощаю тебя ланчем, Блэр». Уже второе утро я просыпалась и меня не тошнило. Чтобы проверить себя перед выходом в утреннюю смену в ресторане, я даже попросила Бити приготовить бекон. Решила, если выживу после его запаха, то и с работой в ресторане справлюсь. У меня свело желудок, к горлу подступила легкая тошнота, но и только. Токсикоз начал отступать. Я позвонила Вудсу и заверила его в том, что смогу отработать смену в ресторане. Вудс сразу сказал, чтобы я приходила, в зале не хватало людей, и я была ему нужна. Когда за 30 минут до ланча я появилась в клубе, Джимми стоял в дверях кухни и улыбался во весь рот. «А вот и моя девочка», — сказал он. «Я рад, что ты поборола вирус. Бог мой, ты похудела фунтов на 10. Долго болела?» Вудс сказал Джимми и всем остальным, что у меня была какая-то инфекция. Я отработала всего 2 смены на поле, а в кухне вообще не появлялась. «Да, кажется, похудела немножко». «Ничего, скоро наберу опять», — ответила я и обняла Джимми. «Ты уж постарайся, или я стану пичкать тебя пончиками до тех пор, пока тебя будет не обхватить за талию».